в обугленные головешки длиной в 2-3 фута, смехотворно маленьких человечков, или, если хотите, в больших неуклюжих жареных кузнечиков. Фабрика солодового сиропа исчезла. Все исчезло. Остались только подвалы, где словно пряничные человечки испеклись 135 тысяч Гензель и Гретель. Нас отправили в убежище откапывать тела сгоревших и выносить их наверх. Я увидел много разных типов германцев в том виде, в каком их застала смерть, обычно с пожитками на коленях. Родственники иногда наблюдали, как мы копаем. На них тоже было интересно смотреть. Вот и все о нацистах и обо мне. Если б я родился в Германии, я думаю, я был бы нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя сапоги в сугробах и согревая своим тайно-добродетельным нутром. Такие дела. Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории. Если вы мертвы, вы мертвы. Еще одна мораль открылась мне теперь. Занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу. Айова-Сити, 1966 год. От редактора. При подготовке этого американского издания признаний Говарда У. Кэмпбелла-младшего мне пришлось иметь дело с материалом, который следует рассматривать не только как простое изложение событий, или в зависимости от точки зрения, как попытку обмануть. Кэмпбелл был как лицом, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, так и писателем, в свое время драматургом средней руки. Сказать, что он был писателем, значит утверждать, будто одних только требований искусства достаточно, чтобы заставить его лгать и лгать, не видя в этом ничего дурного. Сказать, что он был драматургом, значит сделать еще более жесткое предостережение читателю. Ибо нет искуснее лжеца, чем человек, который превращает жизни и страсти в нечто столь гротескное и искусственное, как театр. И теперь, когда я сказал это о лжи, рискну выразить мнение, что ложь ради художественного эффекта, например, в театре или в признаниях Кэмпбелла, в более высоком смысле может быть наиболее интригующей формой правды. Я не собираюсь отстаивать эту точку зрения. Задача издателя никоим образом не полемика. Она состоит лишь в том, чтобы надлежащим образом довести до читателя признание Кэмпбелла. Что касается моих собственных поправок к тексту, то их немного. Я исправил кое-какие ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и ввел курсив. В некоторых случаях я изменил имена, чтобы уберечь от смущения и неприятностей еще живых и ни в чем не повинных участников событий. Так имена Бернарда О'Хара, Гарольда Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Вымышлены также личный армейский номер Спэрроу и название поста американского легиона. В Бруклайне нет поста американского легиона имени Фрэнсиса Донована. В одном месте Говард Кэмпбелл, наверное, точнее меня. Это место в главе 22, где Кэмпбелл цитирует 3 своих стихотворения по-английски и по-немецки. Английский вариант в его рукописи достаточно ясен. Немецкая же версия, которую Кэмпбелл воспроизвел по памяти, неровная, местами неудобно читаемая из-за переделок. Кэмпбелл гордился тем, что он писал по-немецки и был безразличен к своему английскому. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переделывал немецкие варианты стихотворений, но явно так и остался ими неудовлетворен. Чтобы показать в этом издании, как эти стихи выглядели по-немецки, пришлось проделать кропотливую работу по их восстановлению. Эту работу, так сказать, воссоздание вазы из черепков, выполнила миссис Теодора Роули, Коттуит, штат Массачусетс. Блестящий лингвист и весьма уважаемая поэтесса.